Глава 8. Шоу фонтанов заканчивается. Я понимаю, почему Данил не пил пиво. Он за рулем. Несколько человек с веселыми визгами набиваются на заднее сиденье его просторной серебристой Toyota Camry. Девчонок берут на руки. Я подхожу к машине последней и нерешительно мнусь, не знаю, куда сесть. Данил тут же открывает мне переднюю дверцу и жестом указывает на место рядом с ним. Я понятливо киваю и сажусь вперед. Аси с нами нет, и от этого мне становится невыразимо легко. Как будто камень с души упал, честное слово. Пока мы едем, в машине стоит хохот. Кому-то неудобно, кто-то шутит насчет нарушения правил использования средства передвижения. Потом парни решают, что мы не на лодке, а значит, ко дну не пойдем, и можно добраться до города. А если остановят ДПС, придется скинуться на штраф, потому что идти пешком никому не хочется. К счастью, ДПС нас не останавливает, и мы возвращаемся в город целыми и невредимыми. Толпа высаживается у морского вокзала. Я тоже собираюсь на выход, но Данил перехватывает мою руку. «Где ты живешь, Кристина?» «На окраине». Сердце начинает биться сильнее. Остаться наедине чревато разговором на щекотливую тему. «Поехали, я отвезу тебя. Ходить одной по ночному городу небезопасно», — принимает решение он. «Спасибо». Мы медленно едем по улочкам. Сочи — город контрастов и ступеней. А еще это город запутанных дорог, которые то поднимаются высоко в гору, то резко уходят вниз. Тетин дом стоит на возвышенности, и машина Данила вынуждена плавно поднимается вверх. Я втягиваю в легкие побольше воздуха и стараюсь не смотреть в его сторону. Теперь мы остались один на один, и пришло время расставить все точки над «и». Сердце гулко стучит в висках. Это невыносимо. Сейчас он спросит про пятно на простыне, я провалюсь сквозь землю от стыда. «У тебя ведь никого не было до меня, верно?» Его голос натянут от напряжения. Краем глаза я замечаю, что его пальцы, уверенно сжимающие руль, тоже немного подрагивают. «Не было», — глухо отвечаю я. «Почему ты не остановила меня? Ты же могла просто сказать мне «нет». Когда ты сказала, что попала не на ту вечеринку, я даже подумать не мог, что ты на самом деле попала не туда. Мне не хочется врать. Данил отличный парень. Если он уйдет после нашего разговора, значит, так должно быть. Я не знаю. Я растерянно смотрю в окно машины вслед воспоминаниям. Ты хоть представляешь себе, что я чувствовал после твоего побега, хмурится он. Ты знаешь, что такое чувство вины? Ты чувствовал вину? Огорченно поворачиваюсь к нему я. «Да! Ты бы видела выражение своего лица в тот момент! Я боялся, что ты что-нибудь с собой сделаешь!» «Черт, он же спасатель! Представляю себе, как он переживал!» «Данил, со мной все в порядке! Если бы мне пришлось пройти через это еще раз, я бы выбрал только тебя и никого другого!» Я уже осмелела и смотрю ему в лицо. Он сосредоточился на дороге и пытается хмуриться, но его губы чуть дрогнули в некоем подобии улыбки, я расцениваю это как хороший знак. Машина останавливается возле дома тетушки. «Я пришлю тебе завтра видео», — посматривает на меня он. «У тебя есть WhatsApp?» «Есть. Есть еще профиль ВКонтакте». «Я поищу твой профиль», — кивает мне Данил. «Спасибо, что подбросил до дома», — открываю дверцу я. «Спасибо за компанию», — говорит на прощание он. Я быстро иду к дому. Не выдерживая, оборачиваясь, Данил улыбается мне. Я взмахиваю рукой и открываю скрипучую тетушкину калитку. Мы с Данилом не договаривались о встрече, но я почему-то знаю, мы обязательно увидимся еще. Все следующее утро я валяюсь в постели. Мне не хочется шевелиться, не хочется спускаться вниз, чтобы готовить себе кофе и бутерброд. Мне вообще ничего не хочется. Перед глазами стоит образ Данила в форме МЧС. Как он туда попал? Два вечера рядом с ним и два совершенно разных человека. Будто братья-близнецы, выросшие в разных семьях. Простой, как у всех нас. И очень состоятельный, как у тех мужчин, что были с нами на яхте «Титанике». Увы, никто не может меня просветить на эту тему, я продолжаю мучиться от неведения. В полдень приходит сообщение от Данила. «Привет». Сердце гулко ухает и уходит в пятки. Вздрогнув, я тут же пишу ответ. «Привет». «Чем занимаешься?» «Валяюсь в постели». «До сих пор?» «Ага, даже еще не спускалась на кухню, а ты?» «У меня сегодня выходной. Сижу за компьютером. Лови видео, обработал для тебя в программе». Получилось очень красиво. Я даже распечатал одну фотографию для себя. В WhatsApp тут же падает фотография, где я, завороженная красотой шоу, стою на фоне бьющего вверх фонтана. «Ты здесь очень красивая. На лице столько эмоций, все они искренние», — щелкает сообщение от Данила. Я не отвечаю, просто включаю видео, которое он прислал. В уши бьет шоу «Must Go On». Взрыв водяных струй, и я стою, словно Алиса в стране чудес на фоне всего этого великолепия. Клип на 2,5 минуты, я вышла действительно красавицей. «Видео супер!» – пишу я и высылаю несколько смайликов с глазами-сердечками. «Хочешь, вечером погуляем по набережной?» «О, это уже похоже на приглашение. Свидание с моим идеальным незнакомцем?» Мое сердце готово выпрыгнуть из груди от радости. «Хочу!» — летит ответное сообщение от меня. «Я буду без машины. Встретимся у морского вокзала в 7 часов. Встретимся!» Я улыбаюсь. Меня переполняет счастье. Мне кажется, по-другому не может быть, когда встречаешь человека, с которым будто вернулся домой. Я откидываю покрывало в сторону, подскакиваю с кровати и бегу вниз на кухню. Мама сидит за столом и стучит по клавиатуре своего ноутбука. Я подбегаю к ней, крепко обнимаю за шею, целую в щеку. «Кристина!» – вздрагивает мама. «Я же в наушниках, нельзя так пугать!» «Мама, меня только что пригласили на свидание!» Прижимаю руки к сердцу, как в дешевых любовных романах, сообщаю я. «Ух ты!» – озадаченно приподнимает бровь мама. «И кто счастливчик?» «Спасатель из МЧС. Зовут Данил. Клуб, улыбаюсь я». «Приводи его домой, я вечером буду печь пиццу!» – заглядывает в кухню тетя Кора с двумя объемными пакетами. Она только что пришла с рынка. «Спасатель?» – мама испытующе смотрит на меня. «Да. Видимо, мое лицо излучает настолько глупое выражение счастья, что морщится даже тетушка». «Не забудь надеть красивое белье!» – фыркает она и грохает пакетами прямо перед маминым ноутбуком. «И что бы я делала без твоих советов, тетя?» – смеюсь я и лезу в холодильник, надеясь, что мне оставили хотя бы кусочек колбасы. Близнецы ужасно прожорливы и встают ни свет ни заря. «Там пусто! Возьми из пакета масло и свежий хлеб!» – летит мне вдогонку от тетушки. «Да уж, мальчишки опять все съели, но меня сейчас это мало огорчает. Главное, что вечером я увижу Данила». Время тянется невыносимо долго. Я подбираю платье для свидания. Теперь у меня их не так много, как раньше, но все же выбрать можно. Мое внимание останавливается на разноцветном сарафане с летящей шифоновой юбкой. У него открыта спина и плечи, и образ получается довольно романтичный. Я распускаю волосы, наношу макияж, не броский, но сочный. Половину седьмого я вызываю такси, спускаясь вниз. На кухне бесподобно пахнет пицца. «Не забудь позвать своего спасателя к нам на пиццу!» – назидательно выговаривает мне вслед тетушка. «У нас есть вино и фрукты!» «Он ни за что не согласится зайти к нам домой!» – пересчитывая деньги в сумочке, качаю головой я. «Это же первое свидание, тетя!» «Если этот мужчина предназначен тебе судьбой, то он обязательно согласится!» – лукаво хихикает тетушка. «Твой папа пришел к нам домой в первое же свидание, да так и остался. Правда, Софи?» «Верно, так все и было. Удачно повеселиться!» Мама выдергивает наушники из ушей и выключает ноутбук. «Кора, давай вечером накроем столик в беседке». «Отличная идея!» – оживляется тетушка. «Сейчас же пошлю близнецов в магазин за угощением». Я качаю головой и бегу к такси. Мне не хочется огорчать маму и тетушку, но и опаздывать на встречу с Данилом я тоже не хочу. Когда такси останавливается возле вокзала, я вижу Данила. Он стоит на ступенях, засунув руки в карманы джинсов. Голубая рубашка из хлопка прекрасно оттеняет его бронзовую кожу. А когда он видит, как я выбираюсь из такси, в его глазах цвета крепкого виски вспыхивают веселые искорки. Он улыбается и торопится мне навстречу. «Привет, синеглазка». «Привет». Я смело беру его под руку. В конце концов, у нас прогулка по набережной, я имею на это право. Мы медленно идем через небольшой парк магнолий и пальм, спускаемся вниз по ступеням к пляжу и болтаем ни о чем. «Скажи, а ты давно работаешь в МЧС?» – посматриваю на Данила я. Меня до сих пор разбирает любопытство. 6 лет. «А что ты делал на яхте?» «У меня там была назначена встреча, но человек, пригласивший меня, не явился». «Понятно. На самом деле мне ничего не понятно. Я немного выжидаю, а потом снова спрашиваю». «И кто этот человек?» «Мой родной отец», — хмурится Данил. «Теперь мне вообще ничего не понятно». «А твой отец, он любитель развратных вечеринок?» Данил испытующе посматривает на меня, а потом взрывается заразительным бархатным хохотом. «Конечно нет, Кристина!» В его возрасте уже пора следить за давлением, а не скакать по вечеринкам, на которых творятся самые невообразимые вещи. О, я пожимаю плечами, потому что окончательно запуталась. Мы проходим мимо милого итальянского ресторанчика, вход в который украшен цветами. Данил берет меня за руку и тянет ко входу. «Ты любишь спагетти?» – на ходу интересуется он. «Почему бы и нет?» – улыбаюсь я. «Тогда идем, закажем по бокалу вина и что-нибудь на ужин». В ресторанчике не очень много посетителей. Мы занимаем свободный столик с видом на море, и услужливый официант подносит нам меню. «Хочешь попробовать черные спагетти с морепродуктами?» Пока я листаю винную карту, спрашивает Данил. «Можно», — соглашаюсь я. «А десерт?» «Черничный пирог и зеленый чай». «Отлично, я тоже хочу пирог и чай. Вино?» «Да, сухое, белое, один бокал». После выходки на собственном дне рождения я вообще боюсь брать в рот спиртное. Одного бокала легкого сухого вина вполне достаточно. Официант принимает наш заказ, и мы с Данилом любуемся морем в ожидании, когда принесут наш ужин. «Так почему ты оказался на яхте?» – снова спрашиваю я. «Я искал отца. Но моя сестричка устроила на яхте вечеринку, не удосужившись предупредить меня, что его не будет. У меня очень сложные отношения с отцом, морщится Данил. И поверь, сегодня я меньше всего хочу об этом говорить. Ладно, я разочарована. Мое любопытство бьет через край, но, видимо, сегодня оно не будет удовлетворено. Вскоре нам приносят спагетти с морепродуктами. Черные спагетти выглядят довольно забавно, но на вкус они великолепны. Следом несут черничный пирог и белоснежный чайничек с заваренным теленым чаем. Данил замечает мое легкое разочарование от нашего разговора. Кристина. Я поднимаю глаза. Он смотрит на меня очень внимательно. Скажи, а какой образ меня тебе больше по душе? Тот, что встретился тебе на яхте, или тот, что сидит сейчас перед тобой? Честно? Я неотрывно смотрю в его глаза цвета кофейной кантаты. Только честно, я не выношу лжи. Когда я убегала с яхты, мне казалось, что я отдалась бесчувственному, избалованному богачу, которого больше никогда не встречу. А потом, увидев тебя в форме, я поняла, что... В общем, неважно. Вчера ты был настоящим. И надеюсь, что сегодня я пришла на свидание со вчерашним спасателем Данилом Макаровым, а не с тем богатым незнакомцем, который просто развлекался в свое удовольствие. Он улыбается и берет мои руки в свои. Наверное, именно это я и хотел услышать. С той ночи на яхте я не могу выбросить тебя из головы. Никак не получается. Как будто в моей жизни что-то резкое и безвозвратно изменилось. Я смущенно улыбаюсь ему в ответ. Мои глаза сияют от счастья. После ужина мы долго болтаемся по набережной. Разговариваем о всякой незначимой чепухе, избирательно не касаясь травмирующих тем. Поверьте, мне тоже есть что скрывать. Я совсем не хочу, чтобы Данил узнал, почему меня уволили из школы. Я не готова признаться, что у меня есть непроработанная травма, связанная со смертью папы. В душе загорается надежда, что травма исчезнет сама. Сейчас я не хочу ни о чем думать. Мне хорошо рядом с Данилом. Он такой настоящий, такой классный, что моя рука, которую он сжимает своей, просто плавится. Я хочу, чтобы он меня обнял и поцеловал, и одновременно жутко боюсь этого. Вот мы спускаемся к морю. Солнце почти расплавило за горизонтом, и мелкая галька шуршит под ногами. Мы останавливаемся у самой кромки воды. Данил медленно притягивает меня к себе за талию. Я тону в омуте его глаз и чувствую, как сердце бешено колотится в груди. Он обхватывает ладонями мое лицо, и его губы осторожно опускаются на мои. Его язык с нежностью врывается в мой рот. Я обвиваю его шею руками, отвечаю на каждое его движение. Моя грудь вздымается от волнения, и Данил уже не сдерживает себя. Его губы уверенно скользят по моим губам, покусывая их. Его язык дразнит меня, заставляя мечтать о продолжении. Его пальцы перебирают мои волосы, поглаживают вдоль позвоночника, и я ощущаю, как по коже бегут волшебные мурашки. Внизу живота все сводит от приятных ощущений. Такое чувство, что там порхают бабочки. Руки Данила продолжают гладить меня, и теперь я плавлюсь, словно горячий пластилин. Он запускает пальцы в мои волосы и прижимает крепче к своему сильному телу. Я чувствую твердые мышцы. Они словно сталь, только теплые. Наверное, по-другому не может быть, ведь спасатель должен быть в хорошей физической форме. Я таю. Мой разум туманит сладкая нега. Где-то внутри я понимаю, что отныне пропала окончательно. Я влюбилась в него. Влюбилась безвозвратно, безоглядно, и меня уже не вырвать из омута.